Великие мессианские тексты. Сегодня мы продолжаем серию наших уроков из великих пророческих мессианских текстов, взятых из еврейских писаний. Для сегодняшнего урока мы возьмем текст верного Божьего слуги Даниила. Даниил был рожден в царской семье и был уведен в плен в Вавилон в 605 году до Рождества Христова, еще будучи юношей, в возрасте около 16 лет. В еврейских писаниях не говорится о Данииле как о пророке, хотя его книга входит в канон Священного Писания. Однако Иисус из Назарета ссылался на Даниила как на пророка. Даниил имел долгую жизнь и эффективное свидетельство его личной веры и преданности пред Богом Израиля и перед израильским народом. Для нашего текста обратимся к 9 главе книги Даниила. Этот благочестивый муж хорошо разбирался в книгах пророка Иеремии, который предсказал, что израильский народ будет в плену 70 лет. Даниил рассчитал, что время пленения подходит к концу. По этой причине он решился молиться за свой народ евреев, он решил исповедать свои грехи и грехи своего народа, а также просить Бога, чтобы он проявил свою силу для восстановления Иерусалима и святого храма. Глава 9 говорит, что он ревностно молился и плакал за грех народа. В ответ на эту молитву живой Бог послал Даниилу ангельского посланника с очень важной вестью. Даниилу была дана секретная информация, касающаяся израильского народа в последние времена. Начиная с 24 и по 27 стих 9 главы, Бог обрисовывает план общей картины действий с израильским народом со времен окончания плена и до установления царства Мессии. Этот план состоит из подсчета 70 седьмин. Он относится к израильскому народу того времени и городу Иерусалиму. Пользоваться седьминой удобно для израильского народа, так как они привыкли пользоваться этим числом. В неделе 7 дней. Каждый седьмой год был субботним отдыхом. По окончании 7 седьмин приходит юбилейный год. 70 седьмин дают нам 490 лет. 490 лет пророчества означали 70 субботних лет в Божьем календаре. Это время было дано израильскому народу, чтобы покрыть преступление. В чем же заключалось это великое преступление? Это был грех неверия и непослушания, с которым будет покончено, когда Мессия возвратится и Израиль обратится к Нему. И тогда грех будет запечатан. Это запечатывание греха подразумевает общий грех Израиля и должное наказание для грешников. Но осуждение за грех было возложено на Мессию. Мессия применяет нас и искупляет наш грех. Такое примирение предвещалось во время обряда в день искупления, но сейчас оно подошло к полному и окончательному завершению через смерть Мессии. Эти три Божьих дела касаются личных отношений между израильским народом и живым Богом. Следующие три Божьих дела имеют дело с законченными делами Мессии. Он принесет вечную праведность, Он установит век справедливого управления, это будет Царь-Мессия, царствующий на престоле Давида. Господь запечатает видение, то есть Он исполнит все, что Он обещал в Его заветах с Домом Израилевым. Еврейский народ из поколения в поколение жаждал прихода помазанника Божия Мессии Израиля. Многие оставили эту надежду, не насмотря на это, тут сказано, что Господь исполнит все, что Он обещал. После этого Он помажет святого святых. Тут могут быть два возможных значения. Помазать святое святых может означать, что алтарь и святой храм Божий будет восстановлен и заселен присутствием шеканы славы Божией. Или это может означать помазание самого святого Мессии, царя царей и Господа господствующих. 490 лет период разделен на три части. 7 седьмин или 49 лет, 62 седьмины или 434 года и 1 седьмина или 7 лет. Первые 49 лет относятся ко времени восстановления храма в конце Вавилонского пленения. Хотя им только взяло 52 дня, чтобы выстроить стены, сама очистка этого здания от камней и очистка улиц, вероятно, взяла много времени перед тем, как они начали строить. 62 седьмины или 434 года длятся до появления Мессии в израильском народе. Это произошло при триумфальном входе Иисуса в Иерусалим. Об этом говорится в пророчестве Захарии, 9 главе 9 стихе, как о времени, когда Мессия публично представит себя израильскому народу. К концу 434 года Мессия будет предан смерти и не будет. Это пророчество явно указывает на смерть на кресте и то, что после смерти он не будет. Он отвергнут людьми. Он пришел к своим, к своему народу, престолу и царству, и свои его не приняли. Так пишет автор Евангелия от Иоанна в Новом Завете. Итак, пророчество Даниила говорит заранее о приходе Мессии, об его царстве и его отвержении. Другая причина, по которой предан будет смерти Христос и не будет, есть в том, что он умер не за свои грехи, потому что в нем не было греха, но за грехи Израиля и за грехи всего мира. Пророчество Даниила дальше детально описывает наступающий суд, который придет потому, что он был отвергнут. Суд придет на Иерусалим и на святилище. Народ правителей римляне осуществит это разрушение, и наступит день, когда храм будет разрушен и не останется камня на камне. Это пророчество, сказанное Иисусом, было исполнено в 70-м году по Рождестве Христовом, когда римский генерал Тит разрушил город и храм. С этого времени в Иерусалиме нет храма. До сегодняшнего дня святое место пусто, в нем нет священника, и жертва за грех не приносится. Пророчество Даниила в 9 главе относится к будущему. Разрушение святого храма предсказано. Затем, позже, другой князь или же Мессия придет и будет говорить о мире и безопасности. Он заключит мирный договор с евреями. Он установит форму служения и в восстановленном храме. Однако в середине последней седьмины его истинное лицо откроется. Жертвоприношение станет мерзостью или нечистым жертвоприношением. Этот князь воссядет как Бог. Он станет предметом поклонения, представляя себя законным царем мира и называя себя Богом Израиля и князем мира. Он затем повернется против евреев и станет разрушителем, лжецом, осквернителем. На протяжении истории было много имитаторов, которые представляли себя как мессии, искупители или как князья мира. Многие были обмануты, но этот последний обман превзойдет все предыдущие обманы истории. Почему так много людей следует за фальшивыми Христами и лжемессиями? Позвольте мне объяснить, что самым лучшим средством против заблуждения или духовного обмана является знание истины. Истина же находится в Священном Писании. Слово Божие состоит из рукописей еврейских писаний Старого Завета и истории Иисуса и апостолов Нового Завета. Давайте исследовать истину Бога, а не традиции людей. Духовные истины познаются не через обмен мнений или идей относительно Писания. Истина не приходит через теологические дебаты. Истина придет к вам только через внимательное и неоднократное чтение Слова Божия. Вместе с чтением нам следует молиться: «О Господи, веди меня к истине во время чтения этой книги и помоги мне пребывать в истине». Изучая внимательно линию времени 70 седьмин, как она представлена Даниилом, мы видим, что исторические события произошли точно так, как были открыты Даниилу. Начиная с указания о восстановлении Иерусалима и до входа Мессии в Иерусалим прошло точно 483 года или 69 седьмин. В истории рождения, жизни, смерти и воскресения Иисуса Мессии более чем 300 подробных деталей пророчества были исполнены. Писатели Писания не приступили нам образованные догматы. Они дали нам правду и пророчество открытое Духом Божиим. Мы следуем не за баснями, ибо мы имеем вернейшее пророческое слово. Апостол Петр говорит нам, что мы хорошо делаем, если обращаемся к этому вернейшему пророческому слову, ибо оно, как светильник, сияет в темном, сухом месте. Даниил говорил Божьим Духом относительно израильского народа и помазанника Мессии. Эти писания говорят о личном Мессии, который пришел умереть за твои и мои грехи. Он не только Мессия, который установил его царство и придет и принесет благословение всем народам, но он также и Искупитель, и Господь, и Спаситель для любого, кто будет слушать это слово и примет его верою. Вы можете иметь его мир и праведность сегодня и быть уверены в вашей части в его грядущем царстве. Аминь.